Кришна Прасадат Бхагават Прасаду Джаша Прасадан Нагати Кутопи Дьяюм Стубам Стаса Джаша Стри Сандам Банди Гуру Шри Чараравиндам Аджану Ламбита Бхужу Канакавадато Санкиртанай Капитару Камалаятакса Висамбарау Дижабарау Джугадхармапалау Банди Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяю Джаганната Сутаяча Савритая Сапутрая Сакалатрая Тинама Бареха Пиля Вирамам Бригамадатилакам Кундалакранта Гандам Панджаксан Камбукантхан Смита Субхагамукхан Свадхурин Наштабинум Шьямам Шантан Тривангам Равикаравасанам Бхушитам Вайжаянтя Банди Вриндаванастхам Жувати Сатабритам Брахма Гопала Висам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Врисабхану Суте Деви Танг Намами Хари Прие Мукам Каруты Вачалам Пангум Лангхаяти Гирим Джат Крипатамахам Ванди Парамананда Мадхавам Ванча Калпатарубхасча Крипа Синдхубхья Ивача Патитанам Паванибхьо Вайшнавибхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджита Хари Нама Парайана Дурвитта Васувитта Ватисанга Нитанга Намо Намаха Нама Дхармая Махате, Нама Кришная Бхисусе, Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакше Санатанан, Нараянам Намаскритта Наранчайва Наруттамам, Девим Сарасватим Вьясам Тато Джайо Мудитое. Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Сри Дева Гопала Бхатта Дас Рагунат Исая Гусайд Кари Чарана Бандан Джахвити Вигнанас Вишта Пуран Дургами Пати Мендхайшта Скалатпата Гатирмаху Сакрипа Ясти Данина Санта Санто Аламбанам. Касе Три Бхангатхам, Касе Бенуган, Касе Замуна Пулин, Караса Билас, Каха Нитто Гитахас, Каха Прабху Мадана Махан. Мы продолжаем Гарандху. Сри Сри Гауранга Махапрабху. совершавшего исключительный баджан милости Махапрабху. Парамджапат Парамарадья Шрила Кришнадаска Раджга с вами. Его читан Чаритамрити Мадья Лила, 2 глава. Здесь описывается сокровенная, глубинная Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху вкратце. Шриман Махапрабху после даршан Джаганнатхи в храме обрел, после даршана, обретя даршан, во время даршана у него в сердце проявились бесчисленные переживания и ощущения. Он созерцал Джаганнатху и думал в настроении разлуки Шримати Радхарани, Вирахини Радхи. Он подумал: «Я на Курукшетре, вместе со всеми пастухами и гопи мы собрались перед солнечным затмением, и мы наконец увидели Шри Кришну, и Шри Кришна пытался их успокоить, но настроение Радхарани Шриман Махапрабху. Он погрузился в размышления над словами успокоения, которые произнес Шри Кришна. И Кришна пообещал вновь: «Я завтра приеду к вам». Но ты обещал уже, что приедешь, но не приезжал. И ты теперь снова говоришь: через 3-4 дня приедешь. И снова и будешь снова являть свои изумительные игры с гопи. Но приедешь ли ты, как бы так быстро, как обещаешь, когда Махапрабху получал даршан Джаганнатхи? Слезы текли, счастье текли из его глаз. Он затопился вокруг города Стамбы своими слезами. Затем он ушел в Гамбиру, где жил. Он погрузился в различные настроения разлуки и говорит: «Мой ум станет йогиней, и все чувства его учениками отправятся в Вриндаван». Ум Махапрабху, его сердце, унесены любовью к Шри Кришне. Как уму, как гуру, а его чувства стали учениками ума. И сердце Махапрабху танцевало от сменяющихся переживаний. Это урок для всех садаков. Эти переживания Махапрабху. Это богатство садханы для садака. Лилы возлюбленного Господа, его нама, гуна, лила. погрузив свое сердце в переживания, связанные с этими качествами, с Намой Рупа Гудалил. Очень скоро, постепенно, Майя освободит этого, от своего влияния, этого садака, по милости Гуру Вайшнава, Бхакти Махарани, по милости Бхакти Махарани. Она начинает расти в сердце преданного, и он погружается, этот садак, он привязывается к Вриндавану и погружается в Расамое Лилы Вриндавана, Самое Вриндаван, и он погружается в непрерывное памятование о лилах во Вриндаване. И теперь сам Бхагаван Враджендра Нандан принял настроение и цвет тела Шримати Радхарани, пришел, чтобы дать всем живым существам неоценимые уроки. Для миллионов садаков он показал путь. И искренние садаки смогут получить милость. И Махапрабху, вернувшись домой, он был погружен в мысли о Вриндаване. В храме Джаганнатхи он сказал сам: Вриндаван, Говардан, Ямуна, заросли на берегах Ямуны, там, в этих кунжах на берегах Ямуны, столько было сладостных лил. Это Мавраджи, его друзья, родители, гопи, изумительные. Почему ты оставил их? Как ты мог их позабыть? Как ты мог их оставить? Вриндаван, Говардан, берега Ямуны, своих родителей и друзей. Вот это непостижимо. Но это не твоя вина. Ты как шмель. Ты не задерживаешься. Это наша неудача. Это не твоя вина. Это наша дурная судьба. И как ты мог забыть? Если ты забыл такую сладость Вриндавана, если ты смог это забыть, значит, это, несомненно, наша дурная судьба. Ты океан бесчисленных качеств. Из-за того, что ты забыл нас, это в этом наша неудача. О, наша скорбь, говорит Махапрабху. Где эта дхама? Где твоя игра на флейте? Где берега Ямуны? Вчера мы говорили о флейте. И говорили почему эта изогнутая дхама и твоя форма изогнута в Раджи. Дальше, где же царь? Где же сын царя пастухов? После этого говорится, где же берега Ямуны? Это очень сокровенное место, потому что там проходят изумительные сладостные лилы. Шастры и Махаджан говорят об этом. Шрила Джадев Кави в Гити Говинде Мангалачарани, он говорит о берегах Ямуны. На берегах Ямуны эти места, это сокровенные места игр, любовных игр Рады и Кришны. Они наедине играют в этих безлюдных местах. И на Курукшетре все царицы, разные люди, твои войска, твои слуги. Радхарани вспоминает, где же Ямуна, где же безлюдные берега, где наши кунжи, кутиры. Ты был пастухом, ты пас коров с Нанда Бабой. Одно облако один раз зависло над ним, темное, и там была Нанда Баба в это время пас коров с Кришной. Нанда Баба увидел это страшное облако, и там было рядом Радхарани. О, Радха, посмотри, как темно из-за штормового облака. Ой, как мой Гопал беспокоится. О, Радха, отведи его домой. Когда Нанда Махарадж дал такое указание Радхарани, а тогда она повела его за собой. Куда они пошли? На берега Ямуны, в уединенную кунджу. Там они играли с друг другом. На берегах Ямуны это места сокровенных игр Радхи Кришны. Можно... Ну как это могло быть? Как будто Радхарани старше Кришны. Почему Кришна... Нанда Баба Кришну отдал Радхарани. Она как будто она старше, как будто она может отвезти его домой. Почему же тогда? Обычно ребенка отдают тому, кто старше. Ребенка доверяют тому, кто старше. Почему же? Но Кришна испугался. И Нанда Баба отдал Кришну Радхарани, доверил ей. И они пришли на берега Ямуны. Кришна испугался, поэтому Нанда Баба доверил его Радхарани. Они тогда были детьми, они играли как дети в то время. Они уже еще было мало лет тогда. Кришна еще пас коров с Кришной вместе. И Радхарани оказалась рядом. Нанда Баба пас коров с Кришной, а Кришна был маленький. Шастра Пурана мы видим. когда они еще дети, Говинда и Радхарани, говорится, что была детская свадьба. Нет. Когда они достигли возраста Кайшора, тогда началась их игры. Или когда? Есть Госвами Пад говорит, у них еще нету Расабхавы, они еще дети в это время. Они еще не знают Матхур, Расы и Джайдев, а он пишет об этом. Но на самом деле их возраст, когда уже достиг Вайасанди, то есть переходный возраст с детского в подростковый, вот об этом возрасте пишет в Гита Говинде пишется. Шрила Прабхупада Сарасвати Пад пишет Радхарасуда Ниди. Этот Юмун, это сад для игр Радхи Кришны. Но там разные игры проходят, но говорится, что особые торжественные игры радостные проходят на берегах Ямуны, сокровенные. Почему? Потому что им никто там не мешает. Там они торжествуют их. Любовь там присутствует, удипаны все. Но им все напоминает им друг о друге и усиливает чувства друг к другу в этих зарослях Ямуны. И их игры на берегах Ямуны. Радхарани, она главная причина этих игр и на берегу Ямуны, ее обитель. Но она основа этих игр, Шри Радха. Почему она является основой? Потому что Радхарани — это и есть изначальная гопи, изначальная возлюбленная, ее проявление — это Лакшми, царица Двараки, Власа, Пракашсаруп, и Враджа Гопи — это ее Кавьюхарупа, проявление ее собственной формы. И это и причина расы. И много возлюбленных, они усиливают расу. Раз торжествует Бога. Но Радхарани — основа. И благодаря Радхарани появляются эти миллионы гопи. На самом деле для того, чтобы усилить отношения Радхи и Кришны. Но сейчас Махапрабху погрузился в настроение Вирахини, Радхи, и он говорит о Ямуне Деви. Он вспоминает, прославляет берега Ямуны, потому что это место очень дорого. Это место совершенное, потому что здесь... Это место совершенных игр Радхи Кришны. И в этом месте Говинда совершает поклонение Радхарани в этом месте. Он ждет ее там. И она опаздывает. Однажды история была. Кришна, как царь йогов, как великий йог, сидит и медитирует нас на Радхарани, на ее стопы, думает о ней. Как йог, он погружен в памятование о сладостных стопах Шримати Радхарани, о их сиянии, вспоминает и повторяет ее имена Радхи Радхи. А слезы текут из его глаз. И таким образом это место, берега Ямуны, это Кришна как садок здесь, то есть это место развития их игр. Прабхупада Сарасвати Пад пишет. То есть это здесь все готовится к их лилам, устраивается все для их лил. То есть как вот здесь проходит садана для их лил. Все устраивается для этих встреч. Их сладостные игры. Есть ли в моем сердце понимание их игр? Их лил очень сокровенны. Прабхупада Сарасвати пишет, Махапрабху, без милости Махапрабху невозможно понять. Он дал садану. Он... Это... Какова вода Ямуны? Во время омовения, во время игры в воде с Кришной, ее тело омывается в водах Ямуны и сливается, и краска кастури попадает в воду Ямуны. И говорится, я хочу оставить свое тело и получить тело Манджари благодаря милости вот Ямуны, получить Сида Деху Манджари и оставить это грубое тело, которое получено мной из-за последствий моих действий в бесчисленных жизнях, и мое сознание привязано к этим грубым элементам, но благодаря Шравани Киртани, Смарани, Вандане, почему же не приходит совершенное тело, так, из-за привязанности к грубому телу мешает. Вот такая молитва, Прабхупада Сарасвати об этом говорит. Буду омываться в водах Ямуны. Тогда все сквернение мое грубым телом уйдет материальными. И я увижу спурти своего истинного духовного тела. Махапрабху говорит, где же берега Ямуны? Он здесь говорит затем, а где же раса Вилас, где раса Лила, драгоценная корона всех Лил? Эта раса Лила проходит только в Вриндаване. Эта раса Лила — это само олицетворение Радхи, ее проявление. Это драгоценная корона всех Лил. Радхарани, она основа всей этой расы, всех лил. Говинда, он принимает эту расу. Все гопи — это раса Найка. И в отношениях с ними является Махараса лил. Махаджаны говорят, это игра Бхагавана. Он, Сарва Шактиман, пронизывает все. Он обладает всезнанием, присутствует повсюду, творец всего. Он, его сердце похищает раса. Он попадает под ее контроль. Это раса лила похищает его ум. Моя Гопала лила. Все мои детские, все мои лилы, все мои Мадхурия лилы похищают мой ум, все мои Гопала лилы, потому что это его Гопала лила, это Мадхурия Майя прям, сладостная прям, он сладостный, его возлюбленные это Махабхава. И проявляется поэтому изумительная раса, изумительная сладость, которая похищает его ум. Махаджана говорит, кто-то говорит, вот Кришна еще там убивает демонов, это также его поступки в Авраджи, но Махаджана говорит, это Махавишна убивает демонов, это не Кришна убивает. Но они говорят, нет-нет, Говинда их убивает, этих демонов. Но на самом деле Махавишна проявляется. Вишна убивает их. Это не Кришна делает. Говорится, что Кришна убивает, но на самом деле не он. Это Айшвария Лила. Она все равно исполнена рас, Мадхура расы. Когда он... пример можно привести. Как Путана пришла убить его. Она была огромная, страшная для нас. Когда Кришна забрал ее жизнь, никто не заметил его, Айшварии. Что он сделал? Он был шестидневным ребенком. Что он мог делать? Он присосался к ней, как обычный ребенок, к ее груди. И а как он мог? Это было Нараватлил. Но в это время Вишну проявился и забрал ее жизнь. Его игры сладостные. Махаджана говорит, Мадхури его она покрывает всякую Айшварию. Айшвария там даже сладостная. Хотя она не может быть сладостной, Айшвария, но она воображена сладостная. Потому что Айшвария, если она проявится, она будет мешать естественной любви. Она будет ослаблять любовь. Но во Фавраджи Айшвария масс-сладостная. Почему? Потому что она никогда не умаляет любви, силу любви. Хотя в руках Кришны Айшвария есть его сила, величие. Но его руки на самом деле очень нежные и мягкие. Когда пришел демон Шакатасура, Говинда отдыхал в этой... А йога Майи так действовала. Он пришел в себя ото сна. Он расстроился. Он был маленьким ребенком. Он начал плакать, звать маму. Он тер ручками свои глаза. Он был маленьким, нежным ребенком. Демон огромный пришел. Шакатасур. И Кришна начал... Этот демон в телегу залез, и Кришна начал сучить ножками в воздухе. И он задел стопой этого демона, и демон погиб, и после этого все гремело. он, когда демон помер, все задрожало. Но, несмотря на такой поступок Кришны, никто не увидел это Ишвари, никого это не обеспокоило. И мама Ишода, она когда хотела связать Кришну, всегда не хватало ей веревки. Это изумительно, это Ишвария, несомненно. Но она расстроилась, переживала. Она с палкой ему угрожала, и он заплакал перед ней, как обычный ребенок, и попросил прощения за все свои поступки. Кунти Деви позже говорила, это мама Ишода. Когда она тебя связала веревкой, ты плакал, кажал тек по твоим глазам. Я вижу эту изумительную лилу. Это полностью очаровывает меня, сбивает с толку. Это лила. И Кунти... Она Таттва-гьяни. Кунти Деви Маха Таттва-гьяни. Что же на нем понять? Как так, как Верховный Господь начинает, он же своим Бхагаван. Он стал обычным ребенком, как обычный ребенок. Внешне, как обычный ребенок. И когда-то... И он по-настоящему испугался. Этот страх был не наигранный, этот страх был настоящий. И плакал ты по-настоящему от страха. И Кунти Деви не может понять это. Она в Бора Таттва-гьяни. Она не может понять Враджа-дхаму, этих жителей Враджа, это Враджа Мадхуры Майлилы, которые проявляются благодаря Лила Шакти. Это Лила Шакти устраивает все его лилы, и она скрывает все его Ашвари Шакти. А это Айшвари, она никогда не преобладает во Врадже. Благодаря Йогамае. Поэтому Йогамая, она устраивает все эти лилы. Она устраивает. Она, это Махапрабху вот говорит здесь, где же раса Виласа, где это Вриндаванская раса. Когда Своем Бхагаван, Враджендра Нандан, он обладает качеством Сарвагьята, он повсюду присутствует, он все знает, он обладает бесчисленными шакти, но его ум изумляется Расалилой. Он Верховный Господь, его ум совершенно другой. Он обладает безграничным могуществом, но ум зачарован Расалилой. Потому что Мадхурия, она полностью охватывает его сердце. Время, место, обстоятельства. Это место на берегах Ямуны. Мы уже говорили об этом. Это место сокровенных игр. Бхагаван играет с своими преданными. Мадхур Расалила является на берегах Ямуны. эти берега Ямуны, место. Обстоятельства, то, что здесь собираются все его возлюбленные преданные, Савши, сладостный Саям Бхагаван и все гопи, которые олицетворяют Махабхаву, и также олицетворенная Махабхава Шиши Рада там тоже присутствует в этом месте. Это обстоятельство. Время на небе Пурнима сие, полная луна. Шукамуни говорит. В тот день была Пурнима. Если можно задать вопрос, когда это произошло? На самом деле, когда Кришна подумал об своих сладостных играх, когда Кришна с гопи, когда у него появилось желание танцевать с гопами, с гопи, тогда и появилась полная луна. Весь Вриндаван. Она, эта луна, сияла на весь. Это луна Анураги, гопи и Кришны. Нет, это не обычная луна была. Это была луна Анураги, которая сияла Анурагой. Там же все божественное. И луна, и солнце. Это не материальные планеты какие-то. И да. Эти лучи любви разлили все небо и землю. Все наполнилось любви, любовными чувствами. Эти лучи, они сверкали в водах Ямуны. Они освещали цветы, которые источали аромат. Шмели жужжали. Цветкан, цветок, собирали нектар. Разные цветы расцвели на берегах Ямуны. Вриндаван весь расцвел. В это... Все это как вдохновляет шмеля, то, чтобы пить мед, так это... Сердце Кришны расцветает от желания пить сладость. И в это время Кришна встретился с миллионами гопи и прошла раса вилас их. Между двумя гопи стоял один Кришна. Было 33 миллиона гопи или 36 миллионов. И между каждыми двумя гопи был один Кришна. Но если был одна гопи, одна Кришна, одна гопи, одна Кришна, это Расабас был бы. Он их обнимает так, что один Кришна между двумя гопи. Он по всей этой расы мандали. Между двумя гопи был один Кришна. Они обнимали друг друга. Видите, повсюду были гопи и Кришна. И посередине Мати Радхарани и Кришны, иначе не будет расы, лилы. Если если бы Раслила не прервалась, то раса не могла достичь такой высоты. Поэтому вначале Радха и Кришна ушли, а затем уже была Расалила. Поэтому Радхарани ушла. То есть если бы гопи не выразили ей должного почтения, если бы и они вначале думали, что они такие же, как она, но она на самом деле их изначально снова, она их источник. И после этого, когда Радхарани ушла, они узнали ее славу, они все выразили ей почтение, и они затем уже как собрались все вместе и склонились к ней. Йо, к стопам. И гопи, они поняли, что если мы получим милость твоих стоп, тогда мы обретем Говинду. И тогда Радхарани привела Говинду и прошла после этого Расалила. Когда гопи по достоинству ценили Радхарани, после этого могла только быть Расалила. Шокамуни описал Расалилу Паракия Бхава. Как Говинда вначале говорила, идите домой, заботьтесь обо своих семьях. Идите, жена должна служить семье, мужу. Но Саки, чтобы он хотел их отправить по домам. Как говорит Шукамуни, говорит. Но во Врадже главенствует Паракия Бхава. И главная лила Паракия Бхава — это раса лила. И далее Махапрабху говорит, где же пение, где же танцы? Это есть раса лила. Когда были миллионы гопи, Кришна, их раса, их танец, их пение. Сколько разных мелодий, ритмов, как их радость, их смех, торжество. Звон их, колокольчик. Столько препятствий у них было на пути к этой расе, к этому танцу расы. আর যখন কারো জয় ঘোষণা করা হয় তখন দুন্দুবি বাজিয়ে জয় ঘোষণা করা তো বলছেন এই রাসে время расы হরের পিতা ভ্রাতা ভিক্ষা শ্রীহরি রস বৈদব দিনু শ্রীহরি играл на флейте и звенели их колокольчики в ответ. И эта лила была так украшена, что никакой другой лилы во Врадже нет подобной этой лиле. Настолько она была прекрасна, настолько сияющая, что подобных лил нет других. Это здесь, на берегах Ямуны, в Шараде Пурниму, проходит эта изумительная раса лила. И полубоги наблюдали за этой расой. Они думают, что умеют танцевать, но они поняли, что у них такой расы нет, у них нет таких лил. Это богатство исключительно Вриндавана. На райских они оставили свои райские планеты, смотрели на эту изумительную расу лилу. Но на самом деле, из-за того, что они все равно материальные, у них нет, то есть не только на райских планетах, даже на Вайкунтхе нет этого. И в Дварике нет такой расы. Такая раса есть только во Врадже. Сам Кришна плакал в раздуке с Вриндаваном, несмотря на то, что у него были тысячи цариц в Двараке. Но у него не было этой расы. Он не мог танцевать. Он не мог танцевать танец расы в Двараке. Потому что есть два значения слова, может быть. По значению слова и по контексту. Что такое раса? Какое значение расы? Это, с одной стороны, когда Кришна танцует с миллионами своих подруг. Это может... В гопи это называется раса. Когда он танцует с ритмами и мелодиями, когда между двумя девушками один юноша называется рас, это как бы внешнее словарное значение. Есть еще одно значение, контекстное. А контекстное значение раса — это когда... Главная основа расы — это Махабхава. Это Махабхава есть у всех гопи. И Шимати Радхарани, она основа этой расы, потому что она олицетворение Махабхавы. Эта изумительная лила может проходить только благодаря ней. Махапрабху имел в виду это. Поэтому... Они как танцоры, танцовщица в центре танцевали изумительным образом. То есть этого нет в Двараке, в Вайкунтхе, потому что там нет Радхарани, нет Махабхава Сварупы. Гопи танцевали с Кришной, их стопы. Они в такт, в ритм двигались, их стопы. Звон изумительный стоял, переливы. И они пели. Раса, на самом деле, раса основа. Опять же, этих мелодий всех, их танцев, раса. Их руки также двигались, так движение их стоп, их танца. И также улыбка тоже часть этого изумительного танца. Они, гопи, смотрят на Говинду, Говинда смотрит на гопи. Их гопи танцуют, их широкие бедра, пышная грудь, они танцуют с тонкой сталью, их тела двигаются в такт этого танца, и одежда их приходит в беспокойство. И капельки пота выступают на их лицах от этого танца энергичного. Их верхняя одежда развивается и обнажают разные части их тела. Махаджаны поют, говорят. В этих стихах описывается раса лила. Шмель, он пьет нектар с цветов, пьет мед. Бхагаван, это его раса Крида, раса Лила. Вот наш, с Гопи, в особенности с Радхарани. Но на самом деле, нам, для нас самое главное здесь, это как Махапрабху поклонялся этой лиле, как он погружался в нее. Нам в Гамбира лила дается описание, как Махапрабху погружался в эту лилу, в памятование о ней. И это для нас самое важное. И если будет милость, завтра мы встретимся снова.